Глава пятая. Страж Дан хватается за очередную соломинку. 2 года. Вот уже почти 2 года я только тем и занимаюсь, что по всему свету разыскиваю любую информацию о стражах, давно или недавно умерших, как правило, не своей смертью, пропавших или вроде бы как здравствующих, и в поисках этих без раздумий кидаясь в самые рискованные и безумные авантюры, лишь бы узнать еще что-нибудь, хоть что-то, хоть крошку от крошки. Хуже всего обстоят дела со стражами, все еще здравствующими. Пока что обнаружен ровно один, если так можно высказаться, о своем существовании. Погоня за слухами о моих коллегах раз за разом приводила меня к одному и тому же источнику, к себе любимому. Но кто же виноват, что информационное поле здесь склонно к дичайшим искажениям? Люди поголовно заражены страстью к преувеличениям и вранью. Правда обрастает высосанными из грязных пальцев подробностями, которые имеют тенденцию ее заменять. В итоге мое имя кое-где изменилось до полной неузнаваемости и обзавелось приписанными свершениями, к которым я не имею отношения. Неудивительно, ведь Дан кажется слишком скучным в его краткости. Народ добавляет к нему эпитеты. Те со временем его вытесняют. И вот уже вместо Дана появляется какой-то Эурар Бесстрашный. И я, наивно считая, что наткнулся на след того, в ком остро нуждаюсь, ношусь по суше и морям в поисках самого себя. Такое случалось не раз и не два. Постепенно я стал свыкаться с мыслью, что в данный момент я единственный здравствующий страж на планете. Впрочем, насчет планеты сильно загнул. По моим весьма приблизительным прикидкам, часть мира, в которой я трепыхался с момента прибытия, по площади немногим более земного Средиземноморья с незначительными прилегающими территориями. И географически похоже. Не в том смысле, что земли один в один, а в сложности распределения суши и воды, причудливых очертаниях морей, обилии островов и полуостровов, разнообразии форм рельефа. Леса и степи, бескрайние равнины и утопающие в снегах горные вершины, гиблые болота и засушливые пески, ласковые мелководные водоемы и ревущий нескончаемый прибой, плюс климат от субтропического до умеренного, и даже вулканы здесь есть. Все как в том же Средиземноморье. Где-то далеко на востоке есть другие земли, и там, возможно, тоже имеется страж или стражи. Только потребуются годы на подготовку путешествия, и никто не скажет, как надолго оно затянется. А я не могу оставить межгорье надолго, иначе рискую остаться без надежного тыла. Итак, действующего стража я разыскать не сумел. И даже более того, пришел к выводу, что в доступных мне районах или близких к ним областях такого не существует. Но разве что он тщательно замаскировался и никак не выдает себя. Но в таком случае поиски бессмысленны. Что остается? А много чего. Страж ведь не в вакууме существует. Он обрастает знакомствами, связями, соратниками. Вон вокруг меня сплотились тысячи людей. И пусть я завтра погибну, кто-то из них обязательно останется. И некоторые из этих людей, самых-самых близких, знают обо мне того, что широким массам неведомо. Вот так и вокруг оставшихся в прошлом стражей были близкие, которым они могли доверить кое-что из своих тайн. Так что последние 2 года я не только выживших стражей искал. Параллельно выискивал информацию о пропавших и погибших. Пытался выяснить, не остались ли люди близко с ними знакомые. Кое-кого найти удавалось. Но все это совсем не то, что надо. Слишком далеко отстояли они от стражи, чтобы те делились с ними столь нужными мне секретами. Быть рядом со стражем — это непросто. Ни один из известных мне коллег не умер своей смертью. Их друзьям и соратникам доставалось не меньше, так что шансы дожить до старости были весьма и весьма призрачны. Но я не бросал поисков. И, наконец, блеснула тень птицы удачи. Я еще не поймал ее за хвост, но пальцы уже тянулись к перьям. Зерт — палач юга, самый кровавый и противоречивый страж за всю недавнюю историю мира. Его именем Дэма еще долго будут пугать своих детей. Но это если мое не покажется им еще страшнее. А все идет именно к этому. Этот страж в чем-то повторил мой путь, но ему претила созидательная деятельность. Он посвятил себя исключительно разрушению. Появившись неизвестно откуда, с единственным кораблем и лихой командой, он быстро вырос до предводителя пиратской эскадры. Начинал с того, что делал засады на контрабандистов и работорговцев, которые проворачивали делишки с демами. Закончил тем, что взялся за самих демов. И взялся всерьез. За какую-то тройку лет провел пару десятков набегов на южное побережье, после которых пролились реки крови и слез. Подчистую вырезал несколько крупных селений, а уж деревень без счета. Потерянных кораблей тоже никто не считал, но, насколько я понял, было их настолько много, что корабельная древесина в те годы выросла в цене чуть ли не втрое. Но все равно поставщики не справлялись с резко возросшим спросом. В конце концов Зерт нарвался. Всеми силами атаковал крупный город не в том месте и не в то время. Тот самый злополучный Шрадр. Как раз тогда, по непредвиденному стечению обстоятельств, демы, выступившие в поход на север, неожиданно вернулись, испуганные признаками приближающейся непогоды. И так неудачно это получилось, что отрезали корабли стража от моря. Его эскадра оказалась запертой в узком заливе. К тому же городские укрепления еще не успели подавить. С башен продолжали сыпаться снаряды, в том числе и только-только появившиеся зажигательные. Пираты стража дрались, как бешеные волки. Но силы были слишком неравны. В плен никто не сдавался, прекрасно понимая, что это будет куда хуже быстрой смерти в бою. Так что драка вышла славной. Демы пытались захватить Зерда живым, но ничего из этого не вышло. Печальная история. И с виду весьма простая, но мне удалось разыскать в ней кое-что неизвестное широким массам. Для этого пришлось поймать парочку капитанов из тех, которые принимали участие в тех событиях. Демы такие же люди, как и северяне. В том вопросе, что касается развязывания языка пытками. Так что я получил ответы. Не все в тот день происходило гладко для южан. В своем стремлении во что бы то ни стало захватить ненавистного Зерда живым, они допустили просчет. А именно, упустили один из кораблей. Крошечная быстроходная скорлупка вырвалась из теснины залива и, пользуясь попутным ветром, оторвалась от галер благодаря добротному парусному снаряжению. Страж Зерд вообще был зациклен на парусах, модернизируя оснастку всех захваченных кораблей по собственноручно разработанным чертежам. Его наработки используют до сих пор, хотя такого же совершенства добиться не могут. Я не сумел проследить весь путь спасшегося судна, но точно знаю, где оно нашло свой конец. Чудом вырвавшись из бойни в заливе, оно бесславно погибло на скалах вблизи северного побережья. Увы, не повезло с погодой. До берега добрались лишь два человека. Одного, сильно израненного, нашли местные жители, не гнушающиеся грабежом разбившихся кораблей. И они очень интересовались, не припрятал ли он какие-либо сокровища. В результате разговора он умер, но успел много чего рассказать. Отброшу ненужную информацию, выделив лишь главное. По словам умершего пирата, после крушения почти до самого берега он плыл вместе с Чедером Нарусом, ближайшим другом стража Зерда, его правой рукой и первым капитаном. прибой их разлучил, но тот не сомневался, что товарищ добрался до суши и сумел скрыться. Был ли Чеддар на самом деле, или пират врал, я так и не установил. Но одно узнал точно. Местные церковники устроили облаву и кого-то вроде бы поймали. Их всегда интересовали секреты стражей, по себе знаю, так что внимание к сподвижнику Зерда неудивительно. Всех дальнейших деталей я не знаю. Удалось выяснить лишь то, что человек, схваченный тогда, содержался или, возможно, до сих пор содержится в тайной церковной тюрьме Адена. И вот я здесь, в той самой тюрьме, и нахожу здесь папашу, чей сын узурпировал герцогство, давно пропавшего духовного лидера Иридианы, третьего узника, который не называет своего имени и несет какой-то бред с крохами любопытной информации. И самое хреновое, что узник из тех, давить на которых бессмысленно. Хватило блеска его глаза, что недолго сверлил меня из чищобы до нельзя запущенной прически. Если он решил молчать, то будет молчать. Такой уж человек. Не ломать же его в самом деле. Он мне не враг. Этот человек — моя последняя соломинка. Интуиция во весь голос кричит. Он кое-что знает. А если и не знает, то это все обрыв очередной ниточки. Последней ниточки. Больше у меня сейчас нет ничего. Я прочесал все доступные мне земли так тщательно, что не осталось никакой надежды на то, что упустил что-то полезное. Потеряно время. Много времени. И много серебра. Его не жалко. А вот время. Мне придется не просто начинать заново. Мне придется расширять сферу поисков. А с учетом географо-политических сложностей это будет очень и очень непросто. Почти невозможно. Как, к примеру, мне придется вести себя на Дальнем Юге? Никаких намеков на стражей в областях, близких к побережью, мне не встретилось. То есть надо как-то пересечь пустыни, горы, болота и реки, добравшись до местности, где человек в меньшинстве. Там давно и почти безраздельно царствует погонь. И на всем этом пути каждый встречный будет считать за честь снести мне голову. Не, ну их, такие веселые поиски. Безымянный узник приоделся в простую чистую одежду и даже обзавелся неплохими сапогами с высоченными голенищами. Не иначе кто-то сжалился и поделился с ним трофеями, которые получили с побежденных. В данный момент жертва церковного произвола занимался тем, что при помощи деревянной ложки очищал котелок от каши, закусывая немудреную пищу хлебом. Сиделец успел вымыться, но сохранил прежнюю прическу. Разве что совсем уж безобразные лохмы чуть привел в порядок. Лицо его, как и прежде, было большей частью закрыто. Но то, что мое появление не прошло незамеченным, я понял. Глаз знакомо сверкнул. Присев напротив, я сходу взял быка за рога. «Как видите, обращаются с вами неплохо. Мы вам не враги. Может, наконец, расскажете о Чеддаре Нарусе? Вспомнили что-нибудь?» «Чеддар Нарус попал к демам во время битвы в заливе. Так говорят. Это всего лишь слухи. Одни из многих, я слышал и другие. В том числе и те, что он спасся и добрался до северного побережья». Узник покачал головой. «Арбалетчик выпустил в него тупой болт. Попал в голову». «Вы видели это?» «Это рассказывали здесь люди церкви. Они не могли знать все. Они вовсю якшаются с демами. У них много общего. Вам это известно?» «Они слишком многое рассказывали о том, что могут знать только на юге. Даже непримиримым врагам приходится иногда сотрудничать. Я все еще жду вашего рассказа о Чеддаре Нарусе». «Он мертв». «А вы кто такой? Вы состояли в войске стража Зерда? Я знаю, что вы, возможно, один из тех немногих, кто спасся тогда». «Зачем вам это знать? Все это было слишком давно и уже стало историей. Я страж, но я стал им случайно. Мне нужно узнать о себе и таких, как я, много, и чем быстрее, тем лучше. На это есть причины, важные причины. Я думаю, что такой человек, как Чеддер Нарус, может рассказать много интересного о своем друге. Узник вновь покосился на меня. Затем отбросил назад мешающие пряди волос, показав изможденное, но тем не менее волевое лицо с упрямыми внимательными глазами. Распрямил плечи, тоном, не терпящим малейших возражений, произнес: «Мне нужно попасть за стены Шрадра. Вам нужно узнать то, что хотели узнать церковники. Секреты стражей. Так? В таком случае вам придется мне помочь. Все нужные вам секреты хранятся за стенами Шрадра. Как только окажемся там, вы их узнаете». «Хм, как-то неожиданно». Узник, потеряв ко мне интерес, вернулся к содержимому котелка, опустошая его с линцой человека, знакомого с голодом лишь теоретически. Я понял, что ответов, которые ищу вот уже почти 2 года, от него не получить. Сейчас не получить. Ну что же, мне не привыкать бросаться в бездонную пропасть за пустыми миражами. Поднявшись, направился к двери. На пороге обернулся и произнес: «Без имени как-то неудобно. Я думаю, что вы и есть Чеддер Нарус, и поэтому буду называть вас Чеддером». Узник, отправив в рот очередную ложку каши, еле заметно кивнул. Нечасто мне доводилось общаться с королями. С пленным королем вообще ни разу не общался. А уж сразу с парочкой пленных королей. Вряд ли вообще кому-либо удавалось побеседовать. По крайней мере, в известной истории этого мира я подобных случаев не припомню. Как и всякие феодальные владыки, эти носили множество длинных титулов, но я человек демократичный, потому сократил их до приемлемого минимума. Уважаемые короли Таллира и Маглана, мне весьма жаль, что мы познакомились при таких непростых обстоятельствах, но не надо волноваться по этому поводу. Ситуация неприятна лишь на первый взгляд, и мы прямо сейчас разрешим все возникшие недоразумения. Тучный магланец, потеряв место, где еще недавно ладонь должна была встретить рукоять меча, печально вздохнул и неприязненно произнес: «Наше войско обезглавлено благодаря вам». «Ваша армия не потеряла ни единого солдата». «А злоподобные тупицы, оставшиеся за стенами замка, без нас ни на что не способны. А против нас, между прочим, выступил союз Лареи и Лутона. И те свиньи, каких на свете мало. Но толпой они опасны. Наш берег из-за вас остался беззащитным, и каждая капля крови моих подданных будет в том числе и на ваших руках». «О боги! Какой высокопарный слог! Даже не верится, что несколько часов назад этот человек ругался, как портовый грузчик, и, брызгая слюной, тягал оппонента за бороду. «Спасибо за наше разоренное побережье», — поддакнул король Таллира. «А мы, между прочим, всегда с уважением относились к стражам и даже неоднократно им помогали. Вам стоило только попросить, и...» Я покачал головой. «Господа, ни о каком обезглавливании вашего войска не может быть и речи. Вас просто обезоружили, ведь я полагал, что вы и ваши ближайшие соратники опасно пьяны для серьезных разговоров, и можете неправильно меня понять. Выхватить меч легко, куда труднее вернуть его в ножны незапачканным». «Разве это разговоры?» — неприязненно процедил толстяк. «Да вы пленили всех глав наших самых могущественных родов и много кого вместе с ними. Остался обезглавленный сброд, который вот-вот начнет грабить город, потому как без присмотра его оставлять нельзя». «Освободить можно так же быстро, как и пленить. Я вовсе не намеревался с вами воевать, но не скрою, что здесь у меня есть кое-какие интересы». «Какие?» — дружно спросили разом подобравшиеся короли. «Понимают, что именно сейчас настало время четких требований, а не пустопорожних разговоров. Прежде всего должен сообщить, что я решил свергнуть узурпатора, коим, по-моему, и не только, по моему мнению, является нынешний герцог Адена. И вообще, называть этот клочок земли герцогством преступно. Но этот узурпатор какой-никакой, а хозяин. Возможно, я дам ему денег или даже должность, а то ведь с голоду помрет. Вакансии, думаю, будут. Здесь будут. Впредь я намерен лично управлять этими землями. И это не означает, что их традиционная дружба с вами останется в прошлом. Я ее продолжу и подниму на новый уровень. На очень и очень выгодный всем нам уровень». Обоим королям, по большому счету, плевать на ту куклу, которая номинально здесь правит. Но всякая смена правления должна их, мягко говоря, насторожить. Однако я прекрасно знаю эту публику. Куда больше их заинтересовали слова о некоем выгодном уровне. «И что это значит?» — уточнил Магланец. «Он о выгоде», — чтобы не осталось неясности, добавил Таллирец. «Как бы вам объяснить покороче? Вот скажите, что вы намеревались предпринять сейчас, в этом походе?» «Известно что», — Таллирец пожал плечами. «Прежде всего встретить лерейских и лутанских свиней у побережья и как следует их проучить, а потом, разогнав их корабли, отправиться к их берегам. Есть там пара-тройка местечек, куда мы давненько не заглядывали». «А потом домой с добычей». Короли синхронно кивнули. «А как вам такой план действий? Вы идете не одни, а вместе со мной. Совместно мы наносим союзу Ларреи и Лутона сокрушительное морское поражение, но после этого не идем к их берегам. Ну что вы там забыли? Давайте назовем вещи своими именами. Вы грабите в год по два раза. Там скоро трава расти перестанет, не говоря уже о достойной добыче. С такими силами нам по зубам куда более лакомый кусочек, и я знаю, где им можно поживиться. На юге. Слышал, что город при цитадели старых королей богат просто до безобразия. Да и в крепости есть кое-что». «Да это же земли демов!» — воскликнул толстяк. «Ну да. И что с того? Ваша совесть не позволяет их грабить?» «Отнюдь. Но это слишком далеко. Мы на такие расстояния не ходим. Ведь придется пересечь море, по пути потеряем немало кораблей, а затем придется сразиться с очень и очень серьезными силами. Демы умеют охранять свои земли. Это всем известно». «Я уже грабил их, причем без вашей помощи». «Мы наслышаны о вашем походе», — кивнул Таллирец. «Вам тогда сопутствовала удача, не спорю. Но кто знает, как она поведет себя на этот раз. Да и корабли у нас не такие. Мы почти никогда не удаляемся от берегов. А уж за море пойти даже не думали. С удачей можно договориться». «Вы первые, у кого такое получится». «Мне не везет в мелочах, но в серьезных делах она всегда на моей стороне. И у меня достаточно людей с опытом дальних походов. Они помогут довести ваши корабли в целости. К тому же я хорошо изучил море, точнее, некоторые его районы. Нам не придется устраивать длинный переход до самого южного берега. Мы будем идти от острова к острову и только при хорошей погоде. У нас всегда будет укрытие от бури, стоянки для ремонта кораблей и отдыха команд. Если не случится ничего непредвиденного, мы доберемся до земель демов без потерь, и люди наши не будут вымотанными. 2 года назад, напав на берег демов, я взял столько добычи, что не сумел ее всю увести. Часть пришлось сжечь и затопить. А еще много рабов освободил. В этот раз мы нападем на куда более богатый город. значит, добычи будет еще больше. Учтите еще, что такой поход вас прославит на века. Уж извините, но сейчас за магланцами и талирцами закрепилась дурная слава. По сути, вас считают злостными пиратами. Даже церковь вынуждена будет признать этот поход геройским и закроет глаза на некоторые издержки сегодняшних событий. «Какие издержки?» — уточнил магланец. Печально вздохнув, я пояснил. «Так уж получилось, что мы были вынуждены захватить монастырь». «Да зачем вас вообще туда понесло? У монахов даже брать нечего». «У меня были свои интересы в монастыре. Я знаю, что короли Таллира и Маглана негласно обещают каждому новому епископу защищать монастырь всеми своими силами. Так что церковь будет слегка на вас обижена, и поход против нечестивцев при таких делах весьма кстати». «Если мы согласимся, то почему именно цитадель старых королей? Там могут оказаться большие силы демов. Есть куда более доступные для нападения города». «У меня там тоже свои интересы, о которых вам знать не обязательно. Давайте лучше подробно остановимся на том, что касается вашего согласия». «Вы согласитесь». «Вы не можете не согласиться. Я ведь заранее все просчитал. Ну, разве что за исключением затеваемого похода. Ведь доходы от Адана как получали, так и будете получать. Так что какая вам разница, кто будет владеть этими болотистыми островками? Церковь, само собой, будет недовольна. Ее и без того не сильно радуют успехи стража. А то, что он расширит свои владения за счет богатого города и неприступного замка при нем, огорчит еще сильнее. Тем более, что это стратегическая точка, золотой ключик судоходной реке, связывающей с десяток значимых стран. Плевать мне на церковное огорчение. С такой базой я смогу контролировать побережье, отстоящее далеко на восток от Межгорья. Как раз туда сейчас перебралась большая часть контрабандистов и работорговцев. Уж очень серьезно я за них взялся в последнее время. Да, и разбойничьи оты демов наведываются туда куда чаще. Им тоже не нравится сталкиваться с моими патрулями. Давайте уже, соглашайтесь. А перегаром от уважаемых королей несет, как от обычного простонародья».